Она все смотрела на него своими кошачьими глазами со зрачками поперек. «Ишь, как я ее удивил», — подумал Губин, и резко переменил тему. «А откуда вы узнали про эти халаты?» — осведомился он. Сам Устименко рассказывал в присутствии нескольких врачей и даже хвастался своей обычной нескромной манере. «Молодожен!» — поднимаясь из-за стола, раздельно сказал Губин. «Прекрасный пример. Просить ребенка разрушить семью, жениться и...» «Вы называете то, что там происходит, браком?» Стоя, он отхлебнул простывшего кофе. Пожалуй, не следовало показывать, что его все это интересует хоть в какой-то мере. И он закурил, поджидая. «Они не оформили свои отношения», — сказала Горбанюк брезгливо. «Товарищ Вересова совершенно правильно не идет на то, чтобы развестись и тем самым развязать руки этому субъекту. Не идет и, разумеется, не пойдет никогда. Я понимаю ее, ребенок». «Грязь», — сказал Губин. «Вот о чем нужно писать вам, работникам печати. Вот что должно быть разоблачено», — похрустывая пальцами, сказала Инна Матвеевна. «Я тоже прошла через кошмар этого порядка. Безответственность, душевная нечистоплотность, простите, разврат ради разврата». Губин прошелся по комнате. «Страшно», — сказал он, — «страшно». «Я был неточен, отвечая на ваш вопрос, каковы мои взаимоотношения с Устименкой. Мы были друзьями в школе, еще недавно, но я порвал все это. По причинам какого характера? По причинам цинического восприятия жизни этим самым Устименкой, Инна Матвеевна, по причинам кощунственной безыдейности, делячества, нигилизма, если угодно. Он не желает видеть в нашей жизни ничего светлого. Он, ну, впрочем, я не отрицаю, что работник он сильный, но абсолютно неконтактной эпохи. Ему бы в Америке цены не было, это возможно. А в нашем обществе, где идея, она ждала. Кажется, я становлюсь несправедливым, с горькой улыбкой заключил Губин. Но поймите меня правильно, нестерпимо тяжко терять друзей юности. Бывают потери и побольше. Да, это так. Инна Матвеевна проводила гостя до двери и открыла окно. Губин успел изрядно накурить. Потом она посмотрела, как спит елочка, укрыла ее конвертом согласно правилам гигиены и сделала себе бифштекс с кровью. Отдельно к нему она пожарила лук, много, до светло-коричневого цвета, и накрыла на стол с присущей ей аккуратностью. Себе, как другому, самому главному в жизни. Себе, как наиболее любимому человеку. Себе перец, горчицу, хрен. Себе бутылку прохладного пива, нет-нет, не очень холодного. Себе красивый тяжелый стакан. В это многотрудное время она должна была хорошо питать себя. Не так уж мало зависело сейчас от состояния здоровья. Следовало по возможности следить за собой. Она же у елочки одна, единственная мамочка. А грозные гусиные лапки уже появились у глаз, и отечность она замечала, и гимнастика, обычная физзарядка, утомляла ее. Нет, здоровье, здоровье и еще раз здоровье, и пережевывать пищу методично, не торопясь, как делал это Евгений Родионович. Где он сейчас, толстенькая птичка на коротких ножках? Инна Матвеевна налила себе пиво и выпила полстакана маленькими глотками. Бифштекс она ела без хлеба, мучное ведет к ожирению, и только жевала и думала про любезного. Если он догадается про ее сберегательные книжки в Москве. Или Ясаков подскажет этому слишком.